Кавказ. Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. Отсель я вижу потоков рожденья и первое грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них, низвергая, шумят водопады, под ними утесов ноги и громады. Там ниже мох тощий, кустарник сухой, а там уже рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени, а там уж и люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным стремнинам, и пастырь нисходит к веселым долинам, где мчится арагва в тенистых брегах, и нищий наездник таится в ущелье, где терек играет в свирепом веселье, играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и бьется о берег вражде бесполезной, и лижет утесы голодной волной. Вообще нет ни пищи ему, ни отрады, теснят его грозно немые громады.